Три. Да нет вообще такого слова «седок». Вообще-то есть такое слово «седок». Ты его выдумал. Дядя Сай, он ведь его выдумал. Мама! Меня не спрашивайте, сказала Кэт Дирбон, бросая горсть грецких орехов в миску для салата. Вы знаете, я не могу в Скрэбл. В Скрэбл не могут, а играют. Пф! Сэм, сколько раз тебе говорить, что пф, а тем более пф с таким лицом, это крайне оскорбительно. И ты не должен этого произносить. Сэм вздохнул и повернулся обратно к доске. «Седок, есть такое слово?» «И что оно тогда значит?» «Это способ, которым приземляются австралийские птицы эму. Они делают седок». Саймон Сэрейлер поднялся, разразившись громким хохотом. «Браво, Сэм! Даю тебе 10 очков за креативное жульничество!» Он прошелся в другой конец кухни и сунул палец в заправку для салата. «Нужно больше лимона». «Сомневаюсь». «И щепотку сахара». «Почему бы тебе не сделать самому?» «А мне влом». «Мама, дядя Саймон сказал...» «Я знаю. И это крайне некультурное выражение. Больше так не говори, пожалуйста». Кэт бросила на своего брата суровый взгляд. «А ты стала больше важничать. Австралия как раз для вас, громких, важничающих женщин». Кэт запустила в него лист салата. Саймон увернулся. Салат влажно шлепнулся на пол. «Господи, как мне это нравится! Нравится, нравится, нравится!» Саймон рухнул на старый кухонный диван. «Если бы вы только знали, каково это было, когда вас не было, а здесь были чужие люди, и я не мог просто прийти и...» «Ты говорил нам, — сказал Сэм, бросая фишки с буквами в зеленый мешочек на шнурке, — что это было ужасно». «Да, где-то 1 000 000 000 000 раз». «Значит, ты по нам скучал. Вот что получается». «Сай, можешь открыть эту бутылку? Сэм, положи циновки на стол. Ханна, мне надо в туалет. Мне прямо очень-преочень надо». «Мам, пусть она перестанет так делать. Она всегда так делает. Она просто хочет сбежать, чтобы ничего не делать. Ей вообще не надо в туалет». «Хватит жаловаться». Саймон стал рыться в ящике в поисках штопора. «Знаешь, — сказал он Кэт, — это очень-преочень в духе нашего отца. Вот правда. Он может повидаться с нами, когда вернется. Не надо раздувать из этого трагедию». Ричард Сэрейлер, отец Саймона и Кэт, объявил, что будет в отпуске, когда семья Дирбон вернется из Австралии. «Но он не ездит в отпуск. Он ненавидит отпуска. И что он будет делать на Мадейре 2 недели, господи?» «Принимать солнечные ванны?» «Он ненавидит солнце. Он просто не хочет делать события из того, что мы вернулись после 9 месяцев отсутствия. Он хочет сделать вид, что мы не уезжали вовсе. И к тому времени, когда он вернется, ощущение будет именно такое. На самом деле, — сказала она, ставя миску с салатом на стол, — оно уже такое». «Господи, сестренка, я рад, что ты дома!» Она слегка ему улыбнулась, нагнувшись, чтобы достать рыбу из духовки. «Крикни Криса, ладно? Он, наверное, заснул вместе с Феликсом. У Криса ужасный джетлаг». Но Крис Дирбон зашел на кухню, ероша себе волосы в тот самый момент, когда она произносила эти слова. «Кажется, я заснул», — сказал он с растерянным лицом. «Судя по всему, Феликс тоже». «Полчаса назад». Он разлил вино по бокалам и передал один Саймону. «За то, что вы дома». «В Австралии мы ужинали на улице почти каждый день. Мы устраивали барбекю на пляже, и у нас было барбекю в саду. Оно шло вместе с домом. Там у всех есть барбекю. Они называют их «Барби», как дурацких кукол Ханны». «Тебе бы хотелось остаться там, Сэм?» «Ну да, наверное». «А мне нет», — сказала Ханна. «Я скучала по своим друзьям и по своим пони, и по своей кровати, и по дяде Саймону я скучала больше всего». Сэм громко засопел сквозь зубы. Саймон оглянул стол и посмотрел на всех них. Он чувствовал прилив чистой и невероятной радости. «Ты получаешь больше денег, когда ты старший суперинтендант?» — спросил Сэм. «Чуть-чуть больше». «И ты занимаешься более интересными вещами? Более важными делами?» «Иногда. Но мои действительно важные дела, как правило, бывают вместе с ГРСИ». «Почему?» «Нас зовут именно потому, что они важные». «Группа реагирования на серьезные инциденты. Я думал, все, чем занимается полиция, серьезно». «Да». «Тогда я не понимаю». «Ешь свою рыбу, Сэм». «Когда у них не получается раскрыть дело самостоятельно, вы их последняя надежда?» «Не всегда так. Им просто нужно больше людей, если они имеют дело с чем-то действительно сложным. Им, может быть, нужен взгляд со стороны, новая точка зрения, или мы можем понадобиться, когда их собственный ресурс исчерпан. Причин множество. Что мне больше всего нравится в работе с ГРСИ, это то, что мы что-то делаем, а не просто сидим за столом. Чем выше твоя должность, тем скорее тебе придется целыми днями торчать в офисе». «В Австралии полицейские ходят во флисовых куртках и бейсболках». «Ты когда-нибудь видел своего дядю в бейсболке, Сэм?» «Было бы круто». «Это, — сказала Ханна, — какой-то очень скучный разговор. Бла-бла-бла». «Тогда иди спать. Ты не должна сидеть на взрослом ужине, если тебе скучно от взрослых разговоров. Ты должна играть со своими дурацкими розовыми Барби». Кэт вздохнула. Перепалки между ее сыном и дочерью стали еще более ожесточенными после Австралии. Задумавшись о том, не станет ли это постоянной и мучительной особенностью их взаимоотношений, она повернулась к своему собственному брату. «Мы тоже так друг друга задирали». «Нет, Ива задирал меня. Я задирал Ива. Тебя никогда». У Кэт было два разных периода в жизни, когда она общалась с их братом-тройняшкой, который работал врачом воздушной медицинской службы в Австралии, и каждый раз после этого у нее возникало впечатление, что они как будто вообще не родственники. Ива был словно с другой планеты. Наглый, упрямый, твердолобый, жесткий. Она оба раза прощалась с ним с чувством облегчения и некоторого удивления. «Отец», — произнесла она, не успев поднести вилку ко рту. «Я думаю, вот ответ. Это было прямо у меня перед глазами. Ива похож на отца». «Кажется, я тебе это говорил», — сказал Крис. После того, как дети ушли спать, они открыли еще одну бутылку вина, и кот Мефисто, проскочивший в свою маленькую дверцу, устроился у Саймона на животе. «Как этот парень отнесся к незнакомцам в доме?» «Кажется, он чувствовал себя прекрасно». «Предатель», — сказал Саймон, поглаживая его. Мефисто наполовину прикрыл глаза. «Как они осваиваются в школе?» Ханна влилась мгновенно, как будто никуда и не уезжала. Сэму чуть-чуть сложнее. Его класс разделили на две группы, так что он потерял пару старых друзей, и там еще новые мальчики. Но с ним все будет нормально. Сейчас все равно только спорт, спорт, спорт. Он ни минуты не сидел в четырех стенах, когда мы были в Сиднее. — А ты? — О, я сидела в четырех стенах. Мы с Крисом работали, знаешь ли. — Я по поводу возвращения. — Хорошо. Отлично на самом деле. — Нормально, — сказал Крис. Именно он был тем человеком, кто настоял на их длительном отпуске в Австралии, тем, кто увеличил его срок с изначальных 6 месяцев до 9, и тем, кому было тошно возвращаться. Но, по крайней мере, по возвращении мы узнали, что должность врача общей практики получила, наконец, хоть какое-то признание. «Ты имеешь в виду в 2 раза больше денег, в 2 раза меньше работы, никаких выездов ни ночью, ни в выходные, ни в праздники? Очень мило, понимаю». «Сай», — взмолилась Кэт, — «ты сейчас ступаешь на очень опасную территорию. У нас было так много ссор из-за этого, что мы заключили пакт. Мы не обсуждаем новую форму контракта врача общей практики». Кэт всегда была непримиримым противником того, чтобы сторонние агентства занимались ночными и выходными выездами вместо основного персонала, только если на замещающей основе, чтобы дать ей или Крису немного отдохнуть. Она вернулась, готовая сражаться за свое право навещать собственных пациентов в неурочные часы, только чтобы обнаружить, что не только Крис был против работы на дому, но и все остальные врачи общей практики в регионе. У нее больше не осталось возможности выезжать к пациентам в нерабочие часы, так что ей пришлось с горечью признать свое поражение. «Пока что», — мрачно пробормотала тогда она, — «но я найду способ. Я не могу оставлять своих пациентов на милость какого-нибудь врача, прилетевшего из-за границы за страшные деньги, только чтобы закрыть пару ночей здесь или, что еще хуже, кого-нибудь, кто находится на вызове в 50 милях отсюда. Это небезопасно, это неправильно, это перегружает службу скорой помощи и экстренные отделения в больницах, и это не способствует благополучию и спокойствию пациентов». Но ссоры на эту тему становились все более ожесточенными. Они с Крисом решили просто вернуться к работе и принять статус-кво, стараясь угнаться за переменами и заново привыкнуть к пациентам, коллегам и общей рутине загруженного хирургического отделения. «Часто видел папу?» — спросила Кэт. Саймон скорчил гримасу. «Приглашал его на обед в паб пару раз. Заскакивал домой, но его никогда не было. Я теперь ненавижу ездить в Галлам Хаус». «Я знаю, что ненавидишь, но после нашего отъезда и ухода мамы ты был нужен ему гораздо сильнее». «Я этого не заметил. Я принес цветы на могилу Марты в годовщину ее смерти. Я позвонил папе, думал, мы сможем встретиться. Он не согласился. Он никогда об этом не упоминает. Я не думаю, что он хоть раз думал о Марте с тех пор, как она умерла. Или о маме, раз уж на то пошло». «Ты несправедлив к нему, Саймон». «Правда?» Саймон был близок с Мартой, их неполноценной сестрой, и с Мэриэл, их матерью. Их смерти были двумя ударами, от которых, как знал и он сам, он до сих пор не оправился и вряд ли когда-нибудь оправится. Кэт было проще. У нее был Крис и трое детей. И она сбежала в Австралию. «Сбежала?» Он внимательно посмотрел на свою сестру, свернувшуюся на просевшем кухонном диване и подогнувшую под себя ноги с бокалом в руке. Она выглядела хорошо. Но называть это побегом, по крайней мере для нее, было неправильно. Он знал, что если бы Крис не надавил, она бы никогда не покинула Лаффертон. Кэт была, как он, домоседка. Она казалась довольной и счастливой от того, что вернулась в свой загородный дом. Саймон закрыл глаза, поглаживая Мефисто за ухом, пока тот не заурчал, как машинный двигатель. Он очень остро почувствовал, какими несчастными были месяцы, когда он был лишен убежища в этом доме и в этой семье. Он издал глубокий, удовлетворенный вздох.